Песнь 21. Дочь светлоокая Зевса, Афина, вселила желание в грудь Пенелопы, разумной супруги Лаэртова сына. Лук женихам Одиссеев и грозные стрелы принесши, вызвать к стрелянию в целях и тем приготовить им гибель. Вверх по ступеням высоким поспешно взошла Пенелопа. Мягко одутлой рукою искусственно выгнутый медный ключ с рукоятью из кости слоновой доставши, царица в дальнюю ту кладовую пошла и рабыни за нею, где Одиссеевы все драгоценности были хранимы, золото, медь и железная утварь чудесной работы. Там находился и туго сгибаемый лук, и набитый множеством стрел беноносных колчан. Подарен Одиссею этот был лук со стрелами давно в Лакедемоне гостем Ифитом, богоподобного Еврита сыном. Они же встретились прежде друг с другом в Мессене, где нужно обоим дом посетить Артилоха разумного было. В Мессене тяжбу с гражданами вел Одиссей. Из Итаки мессенцы мелкого много скота увели, с пастухами оттуда 300 быков круторогих разбойничье судно украло. Их Одиссей там отыскивал. Юноша свежести полный был он в то время, его же послали отец и геронты. Ифит отыскивал также пропажу, коней и 12 добрых жеребых кобыл и могучих работников мулов. Ифиту иск удался, но погибелью стала удача. К сыну Зевесову, славному крепостью силы великой, мужу Гераклу, свершителю подвигов чудных, пришел он. В доме своем умертвил им самим приглашенного гостя зверский Геракл, посрамивший Зевесов закон и накрытый им гостелюбно для странника стол, за которым убийство он совершил, чтоб коней громозвучно копытных присвоить. Ифит в Мессену за ними пришед, Одиссея там встретил. Евритов лук он ему подарил. Умирая, великий Еврит тот лук злополучному сыну в наследство оставил.